Сутра Ананди. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Шравасте в парке Джеты, в монастыре Анатхапиндики. В это время достопочтенный Нанда, брат благословенного, сын его тети по матери, во всеуслышание сказал многим монахам: «Не удовлетворен я, друзья, святой жизнью. Не могу я вынести святой жизни. Оставлю я ученичество, вернусь к обычной жизни». Некий монах подошел к благословенному и, придя, сел сбоку. Сидя там, он сказал благословенному: «Господин, достопочтенный Нанда, брат благословенного, сын его тети по матери, во всеуслышанье сказал многим монахам: «Не удовлетворен я, друзья, святой жизнью. Не могу я вынести святой жизни. Оставлю я ученичество, вернусь к обычной жизни». Тогда благословенный сказал этому монаху: «Пойди, монах, и моим именем позови Нанду», сказав: «Учитель зовет тебя, мой друг». «Как скажете, господин», — ответил монах, и, придя к достопочтенному Нанде, сказал: «Учитель зовет тебя, мой друг». «Как скажете, мой друг», — ответил Нанда. Тогда он пошел к благословенному и, придя, и поклонившись, сел сбоку. Когда он сел, благословенный спросил его: «Правда, что ты, Нанда, во всеуслышанье сказал многим монахам: „Не удовлетворен я, друзья, святой жизнью. Не могу я вынести святой жизни. Оставлю я ученичество, вернусь к обычной жизни“?» «Да, почтенный. Но почему, Нанда, ты не удовлетворен святой жизнью?» «Когда я уходил из дома, почтенный, девушка из рода Шакья, красавица всей округи, взглянула на меня, расчесывая свои волосы, и сказала: „Поскорее возвращайся, мой господин“. Вспоминая это, я не удовлетворен святой жизнью. Не могу я вынести святой жизни, оставлю я ученичество, вернусь к обычной жизни“». И тут благословенный обхватил достопочтенного Нанду рукою, и так же быстро, как сильный мужчина согнутую руку выпрямит или прямую согнет, исчез из рощи Джеты и мгновенно перенесся в обитель 33. А там в то время примерно 500 апсар с ногами голубок пришли к Шакре, предводителю богов. И вот благословенный обратился к Нанде: «Видишь ты, Нанда, этих апсар с ногами голубок?» «Да, почтенный». «Как ты полагаешь, Нанда, кто красивее? Кто прекраснее? Кто очаровательнее? Девушка из рода Шакья, красавица всей округи, или эти 500 апсар с ногами голубок?» «По сравнению с ними, девушка из рода Шакья, красавица всей округи, почтенный, все равно, что подпаленная обезьяна, без носа, без уха. Она и в счет не идет, и в сравнении не идет, и части мало их не стоит. Настолько эти 500 апсар ее красивее, прекраснее и очаровательнее». «Радуйся, Нанда, радуйся, Нанда. Ручаюсь тебе, твои будут эти 500 апсар с ногами голубок». «Если благословенный сам мне ручается, я буду удовлетворен вести святую жизнь под руководством благословенного». И вот благословенный обхватил Нанду рукою и так же быстро, как сильный мужчина согнутую руку выпрямит или прямую согнет, исчез из обители 33 и мгновенно перенесся в рощу Джеты. Монахи услышали: «Говорят, что достопочтенный Нанда, брат благословенного, сын его тети по матери, ведет святую жизнь ради апсар. Говорят, что благословенный поручился, что Нанда получит 500 апсар с ногами голубок». Тогда монахи, которые были друзьями достопочтенного Нанды, стали звать его наемным и продажным. «Говорят, что достопочтенный Нанда, брат благословенного, сын его тети по матери, ведет святую жизнь ради апсар. Говорят, что благословенный поручился, что Нанда получит 500 апсар с ногами голубок». И достопочтенный Нанда, унижаемый, мучимый и терзаемый тем, что монахи, которые были его друзьями, стали звать его наемным и продажным, отправился в уединение и был вдумчив, ревностен, старателен. Вскоре он вошел и остался в высшей цели святой жизни, ради которой его собратья справедливо уходят из дома в бездомность, узнав и осуществив это для себя здесь и сейчас. Он узнал, что рождение исчерпано, святая жизнь завершена, задача выполнена, больше ничего не нужно для этого мира. И таким образом Нанда стал еще одним из архатов. Тогда некое божество глубокой ночью, освещая своим огромным сиянием весь парк Джеты, приблизилось к благословенному. Придя и поклонившись ему, оно стало сбоку от него. И стоя там, оно сказало благословенному: «Господин, достопочтенный Нанда, брат благословенного, сын его тети по матери, через прекращение отходов вошел и остался в незапятнанной свободе осознания, свободе распознавания, узнав и осуществив это для себя здесь и теперь». Затем, когда ночь прошла, достопочтенный Нанда пришел к благословенному и, придя, поклонился и сел сбоку от него. Сидя там, он сказал благословенному: «Господин, что касается поручительства благословенного в том, что я получу 500 абсар с ногами голубок, то я сейчас освобождаю благословенного от этого обещания. Нанда, постигнув твое осознание моим осознанием, я понял, что Нанда через прекращение отходов вошел и остался в незапятнанной свободе осознания, свободе распознавания, узнав и осуществив это для себя здесь и теперь. И одно божество сообщило мне, что достопочтенный Нанда через прекращение отходов вошел и остался в незапятнанной свободе осознания, свободе распознавания, узнав и осуществив это для себя здесь и теперь. Когда твой ум через отсутствие пристрастия был освобожден от отходов, я был тем самым освобожден от обещания». Осознав важность этого, благословенный сказал: «Тот, кто перебрался через трясину, сломал тернии чувственности, достиг прекращения заблуждений, такого монаха не беспокоит блаженство и боль».